Павла Тихомирова и его товарищей посадили в одиночные камеры. Все следователи, допрашивающие бывших разбойников, удивлялись сделанному ими шагу и особенно поражались факту, что эти люди совершенно переродились под влиянием Евангелия. Так вот какова сила божественной книги, когда к ней подходит с чистым сердцем и желанием знать правду. Вскоре в городе начали говорить не только о раскаянии бывших разбойников и внезапном необъяснимом уходе в отставку прокурора, но и о том, что тюремный священник потребовал изоляции бывших преступников, утверждая, что под влиянием Тихомирова и его товарищей арестанты принимают их веру. Но огонь Евангелия трудно было погасить, и он горел по всем камерам. Многие из арестантов и некоторые из тюремной стражи чуть ли не наизусть изучили главы 12 и 16 Деяний апостолов. Так они им понравились. Через год все семеро предстали перед судом. Новому прокурору не пришлось сгущать краски в своей обвинительной речи ввиду их добровольного признания. А бывший прокурор, выступавший теперь в качестве защитника, просил присяжных о снисхождении для людей, пришедших с повинною и желающих начать трудовую честную жизнь. Тем не менее, они были приговорены к 10-летним каторжным работам. Приговор они выслушали с полным смирением, в сознании, что они его заслужили, и отказались от своего права обжалования. Суд проходил при открытых дверях. Когда им было предоставлено последнее слово, каждый из них в тех или других безыскусных выражениях жалел о том, что столько лет причинял людям зло, и говорил о действии на его душу того, кого он узнал из Евангелия. Многие в зале были растроганы, и было заметно, что во многих сердцах зерно Слова Божие уже пустило живой росток. После суда арестанты были отправлены по назначению в разные места заключения, кроме Тихомирова и Соловьева, которых направили в одно и то же место. Прощаясь друг с другом, каждый давал обещание быть при всех обстоятельствах честным, оставаться верным Господу и говорить другим о Его любви. Тихомиров и Соловьев были отправлены за Байкал. По всем пересыльным тюрьмам, где им только приходилось бывать, они рассказывали о том, как их спасло Евангелие, и говорили о любви Божией к кающемуся грешнику. И везде находились люди с особым вниманием, слушавшие их простое свидетельство и принимавшие его к сердцу. Каторжане, участь которых теперь разделяли Тихомиров и Соловьев, были особенно внимательными слушателями живого слова. И по прошествии некоторого времени иные из них отдавались Господу всецело. По прошествии 2 лет власти заметили, как каторжане, всегда неспокойные, как-то присмирели, а некоторые вели себя безукоризненно. Тихомиров на своем пути за Байкал везде справлялся о судьбе переселенцев из Могилевской губернии, надеясь узнать что-либо о местопребывании своих односельчан и прежде всего узнать, где его сестра, жива ли она. Письма, которые он писал на родину, оставались без ответа. О, как часто он думал о своей милой сестрице Шуре, как хотелось бы рассказать ей о всех своих переживаниях, а главное, об обращении от своих мертвых дел к живому упованию на Христа.